20 гостей, пожалуй, было многовато даже для этого дома. Будь мы людьми, другое дело, а так от нас слишком много шума. Попробуйте собрать вместе 20 детей, перед этим несколько месяцев прилежно учившихся, дайте им в руки полный ассортимент магазина игрушек, разрешите делать все, что угодно, и понаблюдайте за результатом. Пожалуй, лишь мы со Светой оставались чуть в стороне от этих шумных забав. Прихватили с фуршетного столика по бокалу вина и уселись на кожаном диванчике в углу гостиной. Семен с Ильей все-таки схлестнулись в магическом поединке. Очень культурном, мирном и для окружающих поначалу приятном. Видимо, в машине Семен задел самолюбие друга. Теперь они по очереди меняли в гостиной климат. Мы уже ощутили и зиму в подмосковном лесу, и осенний туман, и лето в Испании. На дожди и ливни тигренок решительно наложила запрет, но вызывать буйство стихии магии не собирались. Они, видимо, ввели какие-то внутренние ограничения на изменение климата и соревновались не столько в редкости запечатленного природного мига, сколько в его адекватности минуте. Гарик, Фарид и Данила играли в карты. Самые обычные, без затей. Вот только воздух над столом искрился от магии. Они использовали все доступные способы магического шулерства и защиты от него. Тут уже было неважно, какие карты выпали на руки и что в прикупе. У открытых дверей стоял Игнат, окруженный девчонками из научного отдела, к которым прибились и наши горе-программистки. Очевидно, наш сексофил ухитрился потерпеть поражение на любовном фронте и теперь зализывал раны в узком кругу. — Антон, — вполголоса спросила Света, — как ты полагаешь, все это по-настоящему? — Что именно? — Веселье. — Ты же помнишь, что сказал Семен? Я пожал плечами. — Когда нам будет по 100 лет, вернемся к этому вопросу. — Мне хорошо. Просто хорошо. Что никуда не надо бежать, ничего не надо рассчитывать, что дозоры высунули языки и прилегли в тенечек. — Мне тоже хорошо, — согласилась Светлана. — Но ведь нас здесь только 4 таких, молодых или почти молодых. Юля, тигренок, ты и я. Что с нами будет через 100 лет? Через 300? Увидим. Антон, ты пойми. Света легонько коснулась моей руки. Я очень горжусь тем, что вошла в дозор. Я счастлива, что моя мама снова здорова. Я живу теперь лучше, тут даже спорить смешно. Я даже могу понять, почему шеф подверг тебя тому испытанию. Не надо, Света. Я взял ее за руку. Даже я его понял, а мне пришлось тяжелее. Не надо об этом. Да я и не собираюсь. Света глотнула вина, отставила пустой бокал. Антон, я вот о чем. Я не вижу радости. Где? Наверное, иногда я бываю потрясающим тугодумом. Здесь, в ночном дозоре, в нашей дружной компании. Ведь каждый день у нас это какая-то битва, то большая, то маленькая, со спятившим оборотнем, с темным магом, со всеми силами тьмы разом. Напряжение сил, выпеченные подбородки, выпученные глаза, готовность прыгнуть грудью на амбразуру или голой жопой на ежа. Я фыркнул от смеха. — Света, ну что ж здесь плохого? — Да, мы солдаты, все до единого, от Юли до Гессера. На войне не очень-то весело, конечно, но если мы отступим... — Что тогда? — вопросом ответила Света. — Придет апокалипсис? Тысячи лет силы добра и зла воевали, рвали друг другу глотки, стравливали человеческие армии, все ради высших целей. Но скажи, Антон, разве люди за это время не стали лучше? — Стали. А со времен, когда началась работа дозоров? — Антон, милый, ты мне столько всего говорил, да и не ты один... что главный бой ведется за души людей, что мы предотвращаем массовые побоища. Ну, предотвращаем. Люди сами убивают друг друга. Куда больше, чем 200 лет назад. Ты хочешь сказать, что наша работа во вред? Нет. Света устало покачала головой. Не хочу. Нет у меня такого сомнения. Я одно хочу сказать. Может быть, мы и впрямь, Свет, вот только... Знаешь, а в городе появились в продаже фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой. Короткий анекдот она произнесла совершенно серьезно и не меняя тона. Заглянула мне в глаза. Понимаешь? Понимаю. Да, наверное. Темные стали приносить меньше зла, сказала Светлана. Это наши взаимные уступки, доброе дело за злое дело. Лицензии на убийство и исцеление можно оправдать, верю. Темные приносят меньше зла, чем раньше. Мы не несем зла по определению. А люди? Причем здесь люди? Да все при том же. Мы их защищаем, самозабвенно и неустанно. Вот только почему им не становится лучше? Они ведь сами делают работу тьмы. Почему? Может быть, мы что-то утратили, Антон? Ту веру, с которой светлые маги посылали на смерть армии, но и сами шли в первых рядах. Умение не только защищать, но и радовать. Чего стоят крепкие стены, если это стены тюрьмы? Люди забыли о настоящей магии. Люди не верят в тьму. Но ведь они не верят и в свет. Антон, мы солдаты, да. Но армию любят лишь, если идет война. Она идет. Кто об этом знает? Мы не совсем солдаты, наверное, сказал я. Отступать со своей же насиженной позиции всегда неприятно, но выхода не было. Скорее, гусары. Трам-пам-пам. Гусары умели улыбаться, а мы почти уже нет. Тогда скажи, что надо делать. Я вдруг понял, что, обещавший стать прекрасным день, стремительно катится под откос, в темный и вонючий овраг, заваленный старым мусором. Скажи, ты великая волшебница, или скоро ею станешь? Генерал нашей войны, а я простой лейтенант. Отдай мне приказ, и пусть он будет верен. Скажи, что делать? Я только теперь заметил, что в гостиной наступила тишина, что слушает лишь нас. Но было уже все равно. Скажи, выйти на улицу, убивать темных, я пойду. Я плохо умею это делать, но я буду очень-очень стараться. Скажешь улыбаться и дарить людям добро, я пойду. Только кто ответит за зло, которому я открою дорогу? Добро и зло, свет и тьма. Да, мы твердим эти слова, стирая их смысл. Вывешиваем, как флаги, и оставляем гнить на ветру и дожде. Тогда дай нам новое слово. Дай нам новые флаги. Скажи, куда идти и что делать. У нее задрожали губы. Я осекся, но было уже поздно. Светлана плакала, закрыв лицо руками. Да что же я делаю? Или и впрямь мы разучились улыбаться даже друг другу? Пусть я 100 раз прав, но... Что стоит моя правда, если я готов защищать весь мир, но не тех, кто рядом? Смиряю ненависть, но не дозволяю любовь? Я вскочил, обнял Светлану за плечи, поволок из гостиной. Маги стояли, отводя глаза. Может быть, они видели такие сцены не раз? Может быть, они все понимали? Антон, тигренок, возникла рядом абсолютно беззвучно, подтолкнула, отворила какую-то дверь, посмотрела на меня со смесью укоризны и неожиданного понимания и оставила нас вдвоем.